Любимый. Часть 4, глава 1. Яков, или Любяк, как мы его звали, пришел ко мне веселый, шумно распахнул дверь, со стуком поставил трость, игриво отбросил шляпу, энергично вспахнул пышной каштановой шевелюрой, улыбнулся, жизнерадостно засмеялся, вздохнул, сел на стул и сказал: «Поздравь». «Поздравляю», – с любопытством ответил я. «Что, выиграл?» «Хуже. Дядя умер?» «Хуже. Тогда не знаю, расскажи». «Женюсь», – выпалил он и расхохотался. «Влюблен и женюсь, вот тебе». Я развел руками и пристально посмотрел его лицо. Жак, мой приятель Жак, завсегдатай увеселительных мест, театров и кафе, был трезв, глядел на меня ясными голубыми глазами и вовсе не обнаружил стремления закричать петухом. В таких случаях принято говорить: «Рад за тебя, дружище», или «Ну что же, дай бог». Я предпочел первое и сказал: «Очень радую за тебя». «Еще бы ты не радовался», — самоуверенно заявил он, переворачивая стул и усаживаясь на него верхом. «Ты должен, слышишь? Ты обязан с ней познакомиться. Она чудо, ангел, добрая, милая, хорошенькая. Прелесть, а не женщина. Восторг, а не человек». «Да, но сознаешь ли ты, почему я выхожу за... То есть, почему я женюсь? Я смертельно ее люблю. Я обожаю ее. Ах, Вася, ну ты увидишь, увидишь». В его захлебывающихся словах звучало искреннее чувство, а глаза сделались влажными, и от этого в моей душе, душе старого холостяка, что-то заныло, не то грусть, не то зависть. Может быть, также сожаление о Жаке, терявшем с этого дня для меня свою ценность, как непоседы и собутыльника. Вздохнув, я побарабанил пальцами и спросил: «Как же так скоро? Ведь еще на прошлой неделе мы ночевали у этой очарова...» «Ах, да молчи!» Жак зажмурился и сжал губы. «Пожалуйста, не вспоминай. Я стараюсь не думать больше о этом... Нет, решено. Я люблю и буду порядочным человеком». «Да», — сказала я, — «я в восторге от тебя, Жак. Ну расскажи же, как, что? Все это так неожиданно». Жак воодушевился и в пылких, бессвязных словах изложил мне историю своей любви. На прошлой неделе у знакомых он встретился с удивительным и т.д. существом, остолбенел с первого взгляда, стал ухаживать при лунном свете, говорить о сродстве душ, вздыхать, таять, забывать есть, словом, проделывать все то, что принято в таких случаях. А через 5 дней упал на колени, рыдая, целовал ее ноги и получил согласие. «Тоже», – размышлял я, – «да, книга очень глуп, красив, богат, с добрым сердцем, дай ему Бог». «Она», – рассказывал Жак, – «дочь состоятельного чиновника, кончила гимназию, а теперь мечтает поступить в консерваторию. Ведь это хорошо, в консерваторию?» Вспотев и блаженно улыбаясь, спрашивал он меня: «Консерваторию, ты подумай, поедет в Петербург. Слава, овация, ну, одним словом, ты увидишь, Вася, ах, слушай, ну, ей-богу, это ангел, Вася, милый». «Милый Жак», – грустно сказала я, – «я растроган, я... Будь счастлив, будь». Нервы Жака не выдержали. Он вскочил со стула, опрокинул курительный столик, бросился мне на шею и выпустил лишь 5 минут, оглушенного и полузадушенного. На щеке моей еще горели следы его поцелуев, слез, а жилеты и усы запахали бриллиантином. Я отдышался, пришелся в себя и вытер лицо платком. «Бегу!» – Жак стремительно сорвался и затрепетал. «Бегу к ней! Опоздаю!» «Ну!» – он схватил мою руку и стал калечить ее. «Ну, ты понимаешь, я не могу! Я... Прощай!» «Слушай», – сказал я, – «когда же я увижу?» «Ах, да, какой я дурак! Дорогой Вася, сегодня в театр, мы там, то есть я и она, конечно, с мамой и дядей. Ну, жму тебе руку, прощай». В одно мгновение он схватился за ручку двери, одавил мне ногу, шляпа как-то сама вспрыгнула ему на голову и так исчез, оставив после себя опрокинутый столик, рассыпанные сигары и забытую трость.